Взяв чашку, я вслед за Гессером вошел в его кабинет. Здесь, как всегда, добавилось диковинок, а в одном из шкафов появилось множество маленьких фигурок мышей. Стеклянных, оловянных, деревянных. Стояли керамические чаши и лежали стальные ножи. К задней стенке шкафа была прислонена старая брошюра «Досааф», на обложке которой было изображено жюри, оценивающее парашют. Рядом стояла простенькая литография, на которой зеленела лесная чаща. Почему-то, я не мог понять, почему, все это навевало мысли о начальных классах школы. И еще под потолком висел хоккейный шлем золотистого цвета, поразительно похожий на лысину. В шлем было воткнуто несколько стрелок для игры в дартс. Косясь на все эти вещи, которые могли значить что-то очень важное, а могли и не значить ровным счетом ничего, я сел в одно из кресел для посетителей и заметил, что в сетчатой мусорной корзине валяется какая-то книжка в яркой цветной обложке. Неужели и впрямь Гессер читал Головачева? Но, присмотревшись, я решил, что ошибаюсь. На книге было написано «Шедевры мировой фантастики». «Кофе пей. Мозги поутру прочищает», — все тем же недовольным тоном пробормотал Гессер. Сам он пил кофе шумно, прихлебывая. Казалось, дай ему блюдце и колотый сахар, так он из блюдца примется пить. «Мне надо получить ответы на вопросы, шеф», — сказал я. «На многие вопросы». «Получишь», — кивнул Гессер. «Иные куда слабее людей в магии». Гессер поморщился. «Чушь. Оксюморон. Но ведь магическая сила людей...» Гессер поднял палец и погрозил мне. «Стоп! Не путай потенциальную энергию с кинетической!» Настала моя очередь замолчать, а Гессер, расхаживая с кружкой по кабинету, неторопливо вещал. «Первое. Да, все живое способно продуцировать магическую силу. Все живое. Не только люди. Даже звери, даже трава. Имеет ли эта сила под собой физические основы? Можно ли измерить ее научным прибором? Не знаю. Возможно, что это не узнает никто и никогда. Второе. Управлять собственной силой не может никто. Она рассеивается в пространстве. Поглощается сумраком, частично улавливается синим мхом, а частично иными. Понимаешь? Есть два процесса – излучение своей силы и поглощение чужой силы. Первый непроизволен и усиливается по мере погружения в сумрак. Второй в той или иной мере тоже свойствен всем, и людям, и иным. Больной ребенок просит маму: «Посиди со мной, погладь меня по животику». Мама гладит, и боль проходит. Мать хочет помочь своему дитю, и ее сила частично оказывает целенаправленное действие. Так называемый экстрасенс, то есть человек с урезанными, кастрированными способностями иного, способен воздействовать не только на близких людей, не только под воздействием душевного порыва, но и лечить или проклинать других людей. Истекающая из него сила более оформлена. Уже не пар, но еще и не лед. Водица. Третье. Мы иные. У нас баланс поглощения и излучения силы смещен в сторону поглощения. «Что?» — воскликнул я. «А ты думал, все просто, как у вампиров?» Гессер весело улыбнулся. «Ты думаешь, иные только берут, не отдавая ничего взамен?» «Нет. Все мы отдаем ту силу, что продуцируем. Но если у обычного человека процесс поглощения излучения находится в динамическом равновесии, Лишь изредка, вследствие душевного волнения, баланс несколько нарушается. То у нас все иначе. Мы изначально разбалансированы. Мы впитываем из окружающего мира больше, чем отдаем. — И можем оперировать остатком? — сказал я. — Так? — Мы оперируем разницей потенциалов. Гессер опять погрозил мне пальцем. — Неважно, какова твоя магическая температура. Этот термин использовали раньше ведьмы. Ты можешь генерировать очень много силы. Правда, и скорость ее излучения будет расти в геометрической прогрессии. Есть такие иные. Они отдают в общую копилку силы даже больше, чем люди, но и впитывают силу очень активно. На этой разнице потенциалов и работают.